Глава вторая. Занавес поднимается. Я не буду пытаться предлагать никакого объяснения тому, что последует. О ком мы должны будем узнать? Я не буду предлагать теории о реинкарнации. Теперь на рынке есть много книг, которые сделают это гораздо лучше. То, что я представлю вам в следующих главах, является феноменом, и я расскажу о его влиянии на тех, кто в этом участвовал. Мы начинали как скептики, но теперь мы верим. После нашего эксперимента мы верим, что смерть – это не конец, но только начало. Наши результаты показывают, что через время и пространство мы продолжаем испытывать многие существования, всегда бессмертные. Мы верим, потому что это приключение случилось с нами. Мы не можем ожидать, что другие будут реагировать таким же образом. Но многие, кто слушал записи на магнитной ленте, сказали, что они произвели на них глубокое впечатление. То, что они услышали, было удивительным и внушающим страх. Многие из этих людей больше не боятся жизни, смерти или потустороннего мира. И даже если это может так действовать лишь на некоторых, то стоит того, чтобы рассказывать. Между весной и осенью 1968 года мы проводили постоянные сеансы, в которых Анита вновь переживала много очевидных реинкарнаций. С помощью многих писем и большого количества других исследований я пыталась проверить некоторые из ее утверждений. Но даже при том, что ее последняя жизнь закончилась в 1927 году, довольно недавнем времени, это было трудной, если не невозможной задачей. Иногда я была взволнована результатами, но слишком часто была и разочарована, когда была не в состоянии подтвердить что-то. Но, как Джонни говорил, будут люди, которые естественно предположат, что все это обман, потому что они не знают нас. Им никаких доказательств не будет достаточно, а тем, кто верит, доказательств не нужно. Мы знаем, потому что мы были там. Во время сеансов в вопросах Джонни было много проверок, чтобы понять, возвращается ли Анита каждый раз в те же самые места и к тем же самым людям. Были также попытки запутать ее, ни одна не имела успеха. Она всегда знала, кем она являлась и где была. Таким образом, отрывочные сведения появлялись на многих записях. Некоторые были как частички мозаики, они объясняли, что было записано ранее. Так я сгруппировала информацию о различных жизнях и посвятила отдельную главу каждой. Я не добавляла ничего, кроме наших комментариев. Нужно слушать записи, чтобы действительно почувствовать эмоции и услышать различные диалекты и изменения голоса. Но я попытаюсь передать это как можно лучше. Так пусть откроется занавес перед нашим приключением. Как говорилось в первой главе, первой личностью, с которой мы столкнулись в этом путешествии назад во времени, была женщина, жившая в Чикаго в 20-х годах. Тон ее голоса и манеры давали понять, что это был совсем иной тип человека, нежели тот, который сидел в глубоком трансе перед нами. Таким образом, читатель может познакомиться с той занимательной личностью, как и мы. Анита. Я в большом, черном, блестящем автомобиле. Я только что купила его. Паккард. Джонни. Да, приятно иметь большой, черный автомобиль. Голос Аниты стал сексуальным. У меня есть еще много чего приятного. Какой сейчас год? Ты не знаешь, какой сейчас год? Ладно, глупыш, сейчас 1922, все знают это. Ну, я так легко теряю счет времени. Сколько тебе лет? Я не говорю об этом всем подряд. Да, я знаю, но ты можешь сказать мне. Мне почти 50 лет, но я выгляжу намного моложе. Да, так и есть. В каком городе? Чикаго. И как тебя зовут? Все называют меня Джун. Но это только прозвище, потому что он не хочет, чтобы все знали мое настоящее имя. Кто не хочет, чтобы все знали? Мой друг. Я не думаю, что он хочет, чтобы его жена знала. Это замечание было немного удивительным и не соответствовало характеру Аниты. Что за человек у нас тут был? Какое твое настоящее имя? Кэролайн Ламберт. Ты только что купила этот новый автомобиль? На самом деле он купил его для меня, и он собирается учить меня водить. Но сейчас у меня есть шофер. У тебя должно быть много денег. У моего друга много. Он дает мне все, чего бы я не попросила. Хороший друг. Как его зовут? Ты никому не скажешь? Нет, ни одной душе не скажу. Его зовут Эл, и у него итальянское имя, которое мне трудно выговорить, но я называю его Милашкой. Это его забавляет, и он дает мне больше денег. Где живет Эл? У него есть большой кирпичный дом. Там он живет со своей женой и тремя сыновьями. Ты была когда-нибудь замужем? Однажды. Когда я была такой молодой, я не знала, что я делаю, мне было около 16, наверное. Ты выросла здесь, в Чикаго? Нет, на ферме, недалеко от Спрингфилда. Когда ты приехала в Чикаго? Когда встретила Элла. Ты развелась со своим мужем? Нет, я ушла от него, он тупой. Чем он занимался? Анита с неприязнью, фермер. У тебя есть дети? Нет, я не люблю детей, они связывают. Анита немецкого происхождения, и у нее очень светлые волосы и белый цвет лица. Следующий вопрос Джонни был, какого цвета твои волосы? Я брюнетка. У меня есть немного седых волос, но я не позволяю, чтобы это кто-нибудь увидел. Эллу нравится, чтобы я выглядела молодой. Сколько Эллу лет? Он не говорит, но я думаю, он старше меня. Когда мы где-то бываем, люди говорят ему, что я красива, и ему это нравится. О, где вы бываете? Мы бываем во многих местах, в которые вы даже не предполагали бы пойти. Вы были в последнее время на каком-нибудь очень большом приеме? Мы ходили на большой прием в доме мэра. В доме мэра? Так мне сказали. У него есть большой дом за городом. Все были там. Много людей. Эл знает каждого. Джонни, очевидно, вспоминая, что это должно было быть во время сухого закона, спросил, что у вас было выпить на вечеринке? Мне не сказали, что это было, но парень, который это попробовал, сказал, что вкус ужасный. Было очень забавно это попробовать. Ты думаешь, это было то, что называют туалетным джином? Очевидно, он имел в виду самогонный джин. Анита, сильно смеясь. Ну, Эл говорил, что кто-то, должно быть, помочился в него, так что это могло быть и так. Да, много товара завозят из Канады. Да неужели? Эл знает об этом. Чем Эл занимается? Чем-то незаконным? Я думаю, да. Он не рассказывает мне, потому что, как он говорит, если я буду что-то знать, меня могут заставить рассказать это. Так что он мне много не рассказывает, потому что не хочет, чтобы со мной что-то случилось. Хорошо, теперь я буду считать до 5, и когда я досчитаю, ты вернешься к тому времени, когда ты была в Спрингфилде. Тебе 16, это день, когда ты вышла замуж. Что за день сегодня? Изменение было немедленным. Зима, очень холодно, я с трудом могу согреться. Горит огонь, ох, как воет ветер, никак не согреться. Голос сексуальной женщины изменился на голос молодой деревенской девушки. Где ты находишься? В гостиной. В каком часу ты выходишь замуж? Прямо после обеда. И как долго нам нужно ждать? Ждем только священника. Я думаю, что он выезжает из города. Лошадь медленная, старая, наверное. А тот, за кого ты выходишь замуж, как его зовут? Карл. Карл Стейнер. Значит, ты будешь миссис Кэрол Стейнер? Анита с отвращением. Ненадолго, надеюсь. Джонни явно удивленно. О, ты не хотела? Почему же ты выходишь замуж? Папа сказал, что я должна. Он хорошая пара. Не могу быть старой девой. Карл богат, у него много земли. Прямо вблизи Спрингфилда? Да, недалеко. Ты ходила в школу? Нет, я не ходила в школу. Совсем? Я ходила в один или два класса, но папа сказал, что девочкам не нужно учиться. Все, что нужно, это иметь детей и готовить. И какой же сейчас год, в котором ты выходишь замуж? Примерно 1909 или 1907. Да какая разница, я не собираюсь слишком долго оставаться замужем. Ты работала в городе? Нет, я работаю на чертовой ферме. Работа, работа, работа, готовка, ферма, помощь в заботе о детях. У тебя много братьев и сестер? Да, много. 7 братьев и 4 сестры. И все эти братья должны работать на ферме? Некоторые из них должны немного. Они еще не совсем выросли. Они пытаются помогать. Я думаю, они лентяи. Значит, твоя фамилия Ламберт? Какой ты национальности? Наверное, англичанка. А как зовут твоего отца? Как зовут папу? Эдвард. А как зовут твою мать? Мэри. Они всегда жили тут на ферме? Я родилась здесь, в этом доме. Но я думаю, что они приехали откуда-то еще. Давным-давно. Сколько комнат в вашем доме? 3. Вам всем в нем тесно? У нас есть мансарда и чердак. Ох, как воет ветер. Я надеюсь, этот человек не появится. Священник? Или Карл? Ни тот, ни другой. Карл здесь? Я думаю, он разговаривает с папой в сарае, сказала Анита печально. Он платит деньги за меня. Я знаю, он платит. Ты имеешь в виду, что он покупает тебя? Я думаю, что да. Одно точно, я не вышла бы замуж за него, если бы не папа. Твой папа очень строгий человек. Лучше делать то, что он говорит. Где твоя мать? Она готова? Да, она готова. Она все говорит мне, не плачь, все выходят замуж, и тебе нужно. Она счастлива видеть, что ты выходишь замуж? Не думаю, что она счастлива. Не думаю, что ей вообще до этого есть дело. Здесь Анита была перенесена к тому времени, когда Кэрол было 22 года, и ее спросили, что она делает. Готовлюсь убежать из этой проклятой старой фермы. У Карла все еще есть деньги? Должны быть, мне он их не давал. Не давал? Он закопал их где-нибудь за сараем? Анита не нашла в этом ничего смешного. Если бы я знала, где они, у меня бы они были. Давай посмотрим, ты замужем примерно 6 лет? Почти. Скоро будет 6 лет. Этой осенью. У тебя есть дети? Я не позволяю этому человеку трогать меня. Что ты делала? Только работала на ферме? Мне нужно делать кое-какую работу. У нас есть несколько наемных работников, но они не делают всего. Я должна готовить на них. Куда ты собираешься, когда убежишь? Я собираюсь в большой город. Я уеду в Чикаго. Ты едешь одна? Нет, я еду с Эллом. А где ты встретила Элла? В магазинчике. В Спрингфилде. Ты там делала покупки? По большей части. А что делал Эл? Смотрел на меня. Затем он подошел и сказал, что я симпатичная. И спросил, как меня зовут. Кажется, Эллу ты действительно нравишься. Он собирается взять тебя в Чикаго? Да, я собираюсь повеселиться. Когда Анита пробудилась позднее, она сказала, что у нее было впечатление от произошедшего. Это было как обрывки сна сразу после пробуждения, которые человек еще немного помнит перед тем, как они исчезнут. Она сказала, что у нее были длинные темные волосы, и что она была босой. Она видела, что этот человек стоял там смуглый и красивый, не очень высокий, одетый в костюм, в тонкую полоску и гетры. Он был такого типа мужчиной, который, безусловно, произвел впечатление на эту простую деревенскую девушку. Очевидно, симпатия была взаимной. Как скоро ты собираешься убежать? Сегодня вечером, когда стемнеет. Эл подойдет к ферме, чтобы забрать тебя? Да, он собирается встретить меня у ворот. У него есть автомобиль? Да, не очень-то много людей имеют сейчас автомобили. Вот как я сразу узнала, что у него есть деньги. Он модно одевается, он скоро здесь будет. Ужасно темно. Интересно, что делает Карл? Спит в своей комнате. Он будет удивлен, когда проснется и не найдет тебя, не так ли? Проклятый старый дурак. Вся твоя одежда готова? Да, оба платья. Это все, что Карл купил тебе? 2 платья? Он не покупал их. Я сделала их. О, ты умеешь хорошо шить? Не очень, но это лучше, чем ходить голой. Этот человек ничего не тратит. Не могу дождаться. Довольно скоро ты будешь в Чикаго. Будешь весело проводить время. Да, я знаю, что он женат. Мне все равно. Он сказал, что не может жениться на мне, потому что уже женат. Как долго ты его знаешь? Я встретила его на днях. Я сразу поняла, что хочу с ним убежать. Пауза. Затем она стала несколько взволнованной, что чуть ли не соскакивала с кресла. Вот он. Она дико замахала рукой в воздухе. Я здесь, я здесь. У него есть фары? Да, фонари. Ты знаешь, какой автомобиль у твоего Элла? Паровик Стэнли. У него все только самое лучшее. Он, наверное, заплатил много денег за этот автомобиль. У него они есть, и он их тратит. В это время ни один из нас не имел ни малейшего представления, что такое паровик Стэнли. Когда мы нашли фотографии, на них было видно, что у старого автомобиля действительно были и фонари, и фары. Поскольку они приводились в движение паром, они были тихие, и можно было легко доехать до фермы, не создавая много шума. Вы уже едете? Да, все отлично. Я знаю, нам нужно на север. Мы будем останавливаться на пару ночей. Он собирается сделать какие-то дела по дороге и увидеть кое-каких людей. Где? Я не знаю. Я жду в меблированных комнатах. Очень крошечный городок. Аптон или Апдайк. Что-то вроде этого. Крошечное небольшое местечко. Странное место, чтобы вести дела. Мы собираемся провести здесь ночь. Он сказал мне, чтобы я только ждала его и держала рот закрытым. Никому ничего не говорила. «Значит, вы завтра продолжаете ехать в Чикаго?» «Скоро мы туда доберемся. Эл сказал, что собирается научить меня всему, хорошо говорить, изящно ходить. Я даже собираюсь купить корсет». «Корсет? Тебе нужен корсет?» «Я не думаю, потому что я очень худая, но все светские дамы носят корсеты под одеждой. Я собираюсь иметь все». «Ты думаешь, что Эл будет о тебе хорошо заботиться?» Я его девочка, я никогда не буду ни в чем нуждаться. В этот момент после паузы она, казалось, перескочила вперед во времени, хотя ей этого не говорили. После небольшого замешательства мы смогли понять, где она была. Я не должна готовить, я не должна ничего делать. У меня полный дом в черномазах, мы живем в большом доме. Он не может оставаться со мной все время, но он проводит здесь большую часть времени. О, насколько большой у вас дом? 18 комнат. Какой у вас адрес? Это немного за городом, очень уединенный, так что никто не видит, кто приходит и уходит. Это единственное, что мне не нравится. Мне нравилось, когда мы жили в городе. Тогда я могла гулять в центре города в любое время, когда хочу. Но Эл говорит, что лучше не быть слишком много времени на виду. Вы жили в городе? Мы жили в гостинице Gibson House, прямо в центре города. Позже, когда я проводила исследование, я нашла в чикагской адресной книге за 1917 год гостиницу Gibson House в доме 665 на западной 63-й улице. Мы теперь ходим на частные приемы, не можем ходить в центр города все время. Частные приемы в других домах? Да, и я тоже собираюсь сделать здесь шумные встречи. Какой сейчас год? Я думаю, 1925-й. И вы купили этот дом? Мы не покупали дом. Он построил его для меня. О, построил? Пока вы жили в гостинице? Именно поэтому я оставалась в гостинице, пока он строил дом. Ты видела, как он строился? Я иногда приезжала и смотрела на него. Он говорил мне, что нет ничего слишком хорошего для меня. Мы даже отделали ванные комнаты внутри мрамором. Это самый симпатичный дом на озерной дороге. Вы можете видеть озеро из своего дома? Да, с террасы. Она вся застеклена, и мы можем есть там зимой. Терраса выходит на озеро? Немного далековато, но его хорошо видно. Сколько тебе сейчас, Кэрол? Я не люблю говорить людям, сколько мне лет. Я очень стараюсь оставаться молодой. Потому что не хочу, чтобы Эл бросил меня ради кого-то еще. Не думаю, что Эл бросил бы тебя. Он встречается с кем-то еще? Он не говорит, но я думаю, да. Он не приезжает настолько много ночей, как было раньше. Он все еще хорошо ко мне относится, дает мне много вещей, красивую одежду. Я могу прийти в любой магазин и купить все, что захочу. Они знают меня. И он платит за все? Думаю, да. Я только говорю им, что хочу. Иногда я просто звоню и говорю, что привезти. Я выбираю, и что не нужно, они уносят. Вот это жизнь. Это не то, что на ферме, скажу я тебе. Пожалуй, нет. Карл когда-нибудь приезжал, искал тебя? Я так не думаю. Эл и я думаем, что он был слишком тупой. Он был старый, он хотел только, чтобы я работала на него, и чтобы он смотрел на меня, смотрел и лапал. Он был ужасно старый, 60 или 65 лет, лысый старик. Тогда он, должно быть, умер уже? Наверное, да. Как ты думаешь, кто-нибудь с твоей родни когда-нибудь выбирался в город? Для них это было бы событие, чтобы приехать в Спрингфилд за покупками. Они бы не поверили, если бы увидели меня. Моя бедная мать довела себя работой до изнеможения. Но я так не делаю. Я забочусь о себе. Остальная часть этого сеанса будет включена в различные места в следующих главах. После того, как Анита вернулась из гипнотического состояния, она была очень удивлена историей, которую услышала. Когда мы за чашкой кофе на кухне обсуждали детали, она безучастно смотрела на нас. Это было в первый раз, когда мы открыли, что человек сомнамбулического типа так глубоко погружается в транс, что у него нет никаких воспоминаний после пробуждения. Для него это подобно короткой дремоте. У нее не было осознания того, что она стала буквально другой личностью. Мы боялись, что она будет смущена или даже оскорблена, потому что Джун Кэрол была столь чужда ее собственному характеру. Но она сказала, что у нее нет подобных чувств. Она могла понять мотивы действий Кэрол, которые заставляли ее так поступать. Кэрол была запутавшейся и несчастной девочкой, живущей на ферме. Неудивительно, что она убежала при первой же возможности. Анита испытывала жалость к ней и не осуждала ее. Хотя кое-что еще беспокоило ее. Период времени. У нее не было абсолютно никакого интереса к 20-м годам, и она очень мало о них знала. То, что беспокоило ее, это насилие того времени, когда в Чикаго царили банды. У Аниты было ужасное отвращение к насилию в любой форме. Этот необъяснимый страх преследовал ее всю жизнь и до сих пор, казалось, не имел никаких оснований. Из-за этой непонятной тревоги она смотрела только комедийные сериалы по телевизору. Популярное шоу «Неприкасаемые» все еще показывали тогда в 1968 году. Оно было связано с теми временами, которые она возвратилась. Но это было как раз таким шоу, которое она не стала бы смотреть. Она сказала, что когда кто-то из ее членов семьи смотрел эти передачи, она всегда находила занятия на кухне. Было ли ее отвращение к насилию связано с чем-то из предыдущей жизни? Она не подвергалась никакому особому насилию в этой жизни и была очень тихим и скромным человеком. Эта возможность должна быть исследована в следующих сеансах, теперь, когда мы прорвались к прошлому. Кроме того, Анита никогда не была в Чикаго. Она родилась и выросла в Миссури. В тот вечер, когда Анита возвратилась домой, она вынула все книги, которые у нее были в доме, даже те, которые она убрала. Она искала что-нибудь, что, возможно, могло напомнить жизнь в том периоде времени. Она сказала, что если мы собираемся проводить какие-нибудь исследования относительно того времени, она не хотела бы в этом участвовать. Она не хотела услышать ничего, что могло бы повлиять на следующие сеансы. Хотя она и была смущена, ей также было любопытно. И она хотела продолжать.